поясню задание. Ну, первый пункт, это понятно, сфотографировать и прислать свой рисунок. Второй пункт, составить списочек, чего я требую или жду, или ждала от мамы, от папы и сейчас от партнера. Писать то, что вот приходит первое на ум. Ну, какие обстоятельства вылезают вдруг, когда ты думаешь о того, что вот я как бы жду. Вот что идет, то писать. Это первое. Второе. Написать 50 вещей, которые хочу реализовать отдельно, сама, для себя. И 20 вещей, которые я хочу сделать вместе со своим там близким партнером. Прям, если даже ты мучаешься, но все равно, вот хоть измучайся, но напиши 50 и напиши 20. Можешь отойти, походить, подумать, но дополнить. Но заодно подписать, насколько просто и легко было найти эти 50 пунктов, найти эти 20 пунктов, сколько заходов приходилось делать и сколько энергии или фантазии приходилось из себя вымучивать. Одни люди прям спонтанно и прям придумывают, вот прям вот это, как прям семечки лузгают. А кто-то будет прям мучиться, мучиться, мучиться и не знать, что делать. Потом что-то еще пришло и еще дописать. Я объясню, для чего это нужно. Самое главное, чтобы ты могла это понять и увидеть этими ответами, что это означает, что живет внутри тебя, с чем нужно работать, на что нужно обращать внимание. Все, жду от тебя заданий. На выполнение, как всегда, 3 дня.